Я и 10 моих товарищей по приказу фюрера были откомандированы в отдельное квантунское медицинское подразделение, где занимались исследовательской работой наряду с несколькими японскими учеными, чьи имена ныне утеряны для истории. Несколько лет кропотливых трудов, исследований в области химии, нейрохирургии и еще десятки ключевых дисциплин дали нам удивительную возможность прикоснуться, наконец, к самой неизведанной части человеческого тела, к святая святых любого живущего на Земле существа, к мозгу. Мы создали то, что одни могли счесть святотатством, а другие — предметом поклонения. Вечная жизнь, вечная молодость, возможность воплотить в жизнь мечту любого пацифиста. Представьте себе мир без войн и насилия, без голода и болезней, нужды и предательства, локацию, где всегда светит солнце. Или наоборот, идет снег. Миры, в чьих озерах и реках вода не отравлена химическими отходами, а окна домов не видели копоти и сажи мегаполисов. Мир гениев, чемпионов, людей, не думающих о светлом будущем, ибо оно наступило. «Слишком красиво для того, чтобы быть правдой», — хмуро кивнул Всеволод. «И я, майор, не могу с вами не согласиться. Мы хотели создать именно то, чем грезили все современные религиозные конфессии, но вместе с тем столкнулись с одной нешуточной проблемой. Полигон для испытания был слишком узок. Некоторые химические элементы блокираторов мозга совершенно нормально работали на азиатах, но европейским нациям приносили только инсульты, инфаркты и другие побочные эффекты. К примеру, блокиратор «Б», ответственный за фильтрацию зрительных образов носителя, применим к корейцам, в то же время у австралийца происходит паралич нижних конечностей. Естественно, мозг у всех работает одинаково, но катализаторы обязаны соответствовать тем жизненным условиям, в которых вырос и живет человек. Вторая проблема, с которой столкнулись на тот момент, это слишком узкая пропускная способность. Радиосигнал на тот момент не был совершенен настолько, насколько мы это видим сейчас. Данные с установок зачастую бились, и испытуемый умирал в 10 случаях из 20. Потом случилось непредвиденное. Все мы лишились тел. Всеволод вопросительно взглянул, но барон только отмахнулся. Снаряд союзников попал в наше здание, да так удачно, что весь исследовательский состав вмиг превратился в коллег. Парализованные, ослепленные, мы пребывали в некоем анабиозе, накачанные наркотиками, и, как оказалось, не зря. Из Берлина пришел приказ во что бы то ни стало сохранить наши светлые умы, и японские хирурги опробовали на нас одну интересную операцию. Подобных не могут делать и до сих пор. Но у косоглазых был большой опыт в отношении китайских военнопленных. Наших тел больше не стало. Мозг, глазные яблоки, позвоночник и большинство центральных нервных волокон были изъяты из тела, будто косточка из спелого плода, и помещены в капсулы с питательным раствором. Вы не поверите, но во время операции и дальнейшей транспортировки я даже не терял сознание. Наши химикаты, те самые, что разрабатывал отдел, заблокировали и тем самым отгородили мозг от всех болевых ощущений. Через 3 месяца мы попали в еще более затруднительное положение. Оказались на морском дне в субмарине, подбитой русскими. Русские же достали наши записи и нас самих. Жалкие остатки человеческого тела и лучшего европейского ума. Затем поместили в свои лаборатории. На нас же и стали ставить первые эксперименты. Казахстан, Россия, Беларусь, крупные исследовательские лаборатории, разбросанные по всему материку, продолжали нашу работу, но им было проще. Если мы должны были работать почти вслепую, ограниченные техническим прогрессом, то теперь в руках потенциальных креаторов были лазерные микроскопы, тончайшие хирургические инструменты, современные биологические лаборатории и, конечно же, компьютеры. И знаете, у них получилось. Только вышла небольшая заминка. Все немецкие офицеры, а точнее их сознание, претерпели некоторые изменения. Они сошли с ума. И вы, и я. Исключений тут нет. И как вы спокойно говорите об этом, барон? Я свыкся, майор. Более того, жертвой обстоятельств я себя не считаю. Так же, впрочем, как и трое оставшихся в живых ариев, с коими вы вскоре познакомитесь. Мы проделали гигантскую работу. Первый, завербованный лично мной, был глава службы безопасности Белорусского исследовательского центра. Он и помог вывести часть оборудования, а также части того, что осталось от меня, и еще от нескольких моих товарищей. Он жаждал денег, хотел быть богатым и могущественным, и он поставил на команду чемпионов, которой скоро придет конец, — сказал Всеволод. 6 дней до часа икс. Утро. Локация 5. Временной отрезок 1:1. Тень стоял около окна и, скрестив руки на груди, смотрел на черно-красный город за забором. Люди сновали по улицам электронного мегаполиса, спеша по своим делам. Для многих это был единственный дом, для других — возможность открыть в себе новые таланты, для третьих — признание, и только для Иванова это была тюрьма. «Как ты посмел!» — барон отшвырнул трубку в угол и, встав с кресла, решительно направился к тени. «Ты мерзкий человек!» Но, потише, двойник премьера просто пожал плечами. Вы думали, что можете здесь править, играть в Создателя, вершить судьбы людей, и никто не захочет вас остановить? Вы же можете слушать внешний мир, барон, так же, как я. Штурм уже в разгаре, да и не так все просто. Маркер, разбросанный одним из команды Курехина, кем, правда, мне до конца непонятно, напрямую вещают, выдавая все ваши зеркала и хранилища. Информация о банковских счетах, сигнатуры бот-сетей, которые можно будет закрыть после простейшего обновления антивирусов. Конечно, это вас не остановит, но потреплет порядочно. Вы слышали такой термин «разведка боем»? Давыдов стоял у входа с интересом, прислушиваясь к происходящему в кабинете. Так если нет, я вам расскажу. Берется группа, скажем, разведвзвод. Редкие штучные упыри с минимумом принципов и отправляются в заданный район. Там они закрепляются и не спеша начинают расстреливать позиции противника. Противник в панике. Работа идет из крупного калибра и со всех сторон. Что делать? Правильно. Ответить. Да так, чтобы воздух плавился, а бойцам только этого и надо. За час огневого контакта они собирают информацию об огневой мощи и живой силе противника, считают бронетехнику, прикидывают размер боезапаса, а после, ни грамма не пострадав, либо уходят, либо вызывают огонь на себя. В вашем случае кавалерия пришла давно и теперь только и ждет, чтобы начать атаку. «И кто же она, эта ваша кавалерия?» Барон отчаянно давил на кнопку, но, к его немалому удивлению, служба безопасности комплекса не спешила реагировать. «Что?» — аналитик расплылся в довольной улыбке. «Не выходит?» «Данила, мастер, каменный цветок!» 6 дней до часа икс. Утро. Реальность. Петергоф. Звон разбитого стекла и надсадные хлопки выстрелов слились в одну сплошную симфонию смерти, накрыв комплекс с двух сторон. Вертикальный штурм ФСБ проходил как по описанному. Еще секунду назад ничего не происходило, и вот по стенам, будто бесшумные тени, вниз заскользили бойцы. Удар, выстрел, дымовая граната. Пошел, пошел, пошел! Служба безопасности попятилась от шквального автоматного огня, заметалась. Люди забились по углам, а спецназ шел уверенно, уверенно расширяя сектор огня. Снизу же, орудуя руками и ногами, люди в штатском выгоняли на улицу студентов и преподавателей института, а грохот боя с обратной стороны здания нарастал. Там тоже шла еще та кутерьма. Сразу несколько Уралов с ОМОН МВ, вспарывая ухоженные газоны черными протекторами и обнажая под дерном черные маслянистые комья земли, выбрасывали из своих недр уверенных крепких мужиков в серых волках. С 90 ПРом наперевес, захлопывая забрало, джет вперед, марш, строй держать, дальше больше. Легкие поликарбонатные штурмы на сгибе локтя до 23 КС с 12 черемухой в придачу. Штурм, значит, нужен. Будет вам штурм. А наверху уже раскалялись вихри, обрушивая на головы отступающих горы штукатурки. Защитники цитадели науки и программного творчества, впрочем, особо под пули не лезли, а, показывая чудеса изобретательности, уверенно уходили из огневого сектора, мерно пятясь в дальние залы. Надсадный рев автомобильных двигателей вскоре перекрыл даже шум стрельбы, и на задний двор въехало еще несколько Уралов, а за ними в гущу событий не спеша вкатила «Чебурашка». Тяжелый 400-й агрегат тяжко вздохнул двигателем и закрыл собой горизонт. А уже через пару минут над комплексом возвышалась активная антенна, сноровисто поднятая расчетом бравых лопушатников. «Снеферят!» — оператор молча взглянул на монитор и, ударив по клавишам, повернулся к напарнику. Отдел мониторинга комплекса был оснащен новейшими техническими средствами, но ничего не могло сравниться с военной установкой, рубящей радиоканал, будто меч пук соломы. Нам их не поднять. Второй оператор нахмурился и, запустив пару программ шифрования, разочарованно потряс головой. «Неспроста эта стрельба наверху», — заметил парень, приглаживая копну непослушных волос. «И безопасники до сих пор не чешутся, будто бы ждут чего-то». «Может, валим?» «Ха, попробуй свали», — оператор взглянул на взволнованного коллегу. «Мы-то тут что?» «Мы тут арием отрабатываем. Если кто из рубежа узнает, что мы свалили в момент массированной цифровой атаки, нас же со дна достанут. Можно сослаться на отсутствие возможностей, но больше ни на что другое». Дверь мотнула, и в комнату ворвался невысокий парень в помятом костюме. Трехдневная щетина и красные глаза хорошо сочетались с перегаром, который тут же заполнил все пространство маленькой операторской. На этом посещения не закончились. Следом за незнакомцем в дверной проем протиснулся здоровенный детина с лицом Винни-Пуха и взглядом убийцы, обронив на пороге: «Лютый, блоха! Держите коридор! Кто сунется, валите! Тут наших союзников нет!» «Сделаем!» — тут же откликнулись из коридора. И начался допрос. «Ваши функции!» Тяжелый кулак Капустина опустился на клавиатуру, и она тут же отозвалась жалобным хрустом пластиковых кнопок. «Мониторинг и активная защита основного внешнего канала комплекса», — повел плечами оператор со всклоченными волосами. «А в чем собственное дело, господа? Если у вас есть претензии по нашей работе, жалуйтесь начальству». «Да вообще, вы кто такие, чтобы так нагло врываться в служебное помещение?» «Они ничего не знают», — Давыдов поморщился и, покрутив головой, заспешил к стоявшему в дальнем углу кулеру с водой. «Об Иванове что-нибудь слышали?» «Секунду», — второй оператор, поймав на себе взгляд полковника, судорожно забарабанил по клавишам. «Вот, смотрите, господин Иванов вошел в комплекс вчера в 6 вечера, после чего нижние ярусы, как то аварийный вход через подвальную лестницу и центральный портал, были приведены в состояние боевой готовности». «Вон и турели активированы». «Турели мы видели», — хмыкнул Винни. «Но когда ваши чернорубашечники нас взяли, то мы поднимались наверх». «Это система безопасности, односторонний вход», — развел руками оператор. «Наверх можно подняться по магнитному пропуску как в само здание, так и ближе к хозяйственным корпусам, лабораториям, гаражу университета. А назад только через 2 портала. Один, я уже говорил, является аварийным, а второй — центральный тоннель, выходящий на поверхность в 3 километрах отсюда. По-другому никак». «Значит так, парни!» Винни откашлялся в кулак и с доброй улыбкой посмотрел на собравшихся. «Нам позарез. Нужен план комплекса. Только не надземной его части, а тех самых подземных коридоров, куда увели нашего друга». Размаху работы, проделанной рубежовцами, можно было только удивиться. Не просто так, а рядом с президентской резиденцией, на виду у сотен туристов и отдыхающих, на базе не маленького как по численности персонала и студентов, так и по значимости учебного заведения, был построен целый подземный город со своей инфраструктурой, водопроводом, вертолетной площадкой. Как такое получилось, сказать сложно, но то, что это было колоссальным трудом, оспаривать было нельзя. Перед взором измотанных и, вконец, запутавшихся спецагентов громоздилась стопка листов, а новые, еще теплые после прохода, продолжали сыпаться из принтера. «Склеить бы их!» — поскреб щетину на подбородке Капустин, но пронырливый экс-аналитик капитан Давыдов уже вовсю раскладывал пачку распечаток по стопкам и скреплял их степлером. «Это что?» «Генераторы», — ответил оператор. «Тут и хозяйственные отделы, и оружейные...» «А это?» «Жилой блок и столовая. А вот это большое помещение с мощной вентиляцией и постоянным охлаждением. Я так понимаю, майнфрейм рубежа?» «Правильно понимаете», — Лохматый кивнул и с кислым видом потянулся за кружкой с давно уже остывшим чаем. «Точками на схеме отмечены автоматические турели. Бьют по звуку, по выделению тепла, по любому движущемуся объекту, если включен режим активной защиты. А включен он давно. Так что же в нас не палили, когда чернорубашечники выводили нас в подсобку?» «Датчик обмена свой-чужой». «Паршиво. У внешней безопасности они есть?» «Нет. Откуда?» «А у вас?» «У нас и подавно. Мы надземные работники. Вниз ни разу не спускались. Да и не пустит никто». «А это что за комната?» Палец Семёна уткнулся в прямоугольник, находящийся по соседству с генераторами. «В точку, дяденька!» — парень за клавиатурой даже крякнул от удовольствия. «Туда могут попасть только высшие чины, кураторы и технологическая группа под руководством господина Иоси». «Иоси?» — Давыдов вдруг напрягся. «Какого еще Иоси?» «Сиро Иоси», — пожал плечами парень за клавиатурой. «Странный тип. Самый обычный азиат. По виду ботан ботаном. Таких тысячи. Окладистая борода, круглые очки, глаза раскосые». «Что такое?» — нахмурился Капустин. «Тебя что-то смущает?» «Сиро Иоси был командиром отряда 731. Но тот умер в 82-м году от рака горла». «Может быть, тезка». «Да пес знает этих японцев. В противном случае ему почти 130 лет».